Дима Шухов возвращался. Наблюдение странного, страшного существа, с которым зона столкнула его, озадачило и напугало исследователя. Если тварь так легко расправилась с толстой и весьма живучей плотью, то почему бы ей и не начать охотиться на людей? Тогда это будет поистине ужасный противник. А если он не единичное творение мутации, а их крупная популяция, и тварь только случайно забрела сюда, может кончиться вовсе плохо. Но если это не чудовище, а все же человек, только потерявший разум и доведенный до животного состояния? Нет, не похоже. Шухов неплохо знал анатомию, медицину и биологию, и знал, ни один человек не в состоянии совершать такие прыжки и передвигаться подобными скачками. Мускулы и сухожилия тех же ног не позволят. Значит, мутант. Хищный, опасный и свирепый. Огнестрельное оружие против него, наверное, эффективно. Другой вопрос — сколько надо выпустить в него пуль, чтобы хотя бы лишить возможности двигаться? Дима знал по своему опыту. Живучесть местных тварей во много раз превышает прочность обычных животных и людей. Пока Дима лежал, наблюдая за фермой, и ругался с дедом Кривое Очко, снова сгустились тучи, и пошел дождь. Сначала в виде просто мелкой противной измороси, потом разошелся. Мутная вода каплями стекала по лицу, и Дима отчаянно отфыркивался и плевался, избегая глотать эту влагу. Очень опасно для здоровья, можно и насмерть отравиться. Или, как минимум, сжечь себе глотку и желудок. В дожде зоны содержалась, наверное, вся таблица Менделеева, плюс разные щелочи, кислоты, соли и радиоактивные соединения. Шухов попытался напялить респиратор, но капли дождя все равно затекали под резиновый манжет и оседали пронзительно кисло-горькой влагой на губах. А плеваться в таком случае было технически некуда. Промаявшись таким образом с полчаса, Дим решил просто укрыться где-нибудь и переждать непогоду. Проблема была только в том, где именно. Кругом расстилалось огромное поле, теперь заросшее бурьяном. Под ногами до сих пор угадывались борозды от плуга, когда-то давным-давно бороздившие почву. Диме предстояло пересечь поле, за которым угадывались горбатые крыши строений бывшего колхоза и скелетообразные арки развалившихся теплиц, теперь наверняка проржавевшие до состояния металлической трухи. С одной стороны, Дима туда идти боялся. В руинах обожали обитать разные твари или просто гнездиться ловушки и вообще непонятно что. Темнота, сырость, затхлость, подвалы и силосные ямы, производственные помещения. Что может быть лучше для реализации завещания Иисуса людям? Плодитесь и размножайтесь. С другой стороны, там можно было найти крышу и защиту от дождя, разложить небольшой костерок, поесть, наконец. Пустое брюхо давно уже требовало чего-нибудь внутрь. Дима поудобнее перехватил автомат, прикрытый куском полиэтилена, чтобы защитить металл оружия от дождя, и прибавил шагу, скользя по грязной, напитанной влагой земле подошвами ботинок. Руины колхоза встретили Диму шелестом дождя по просевшим крышам, стуком капель по листам ржавого железа и шепотом ветра в пустых ангарах и помещениях. Мертво и пусто было вокруг. Шухов лязгнул затвором автомата, поднял ствол и поставил оружие на стрельбу очередями. Здесь не до экономии патронов. Если в развалинах гнездится какая-то пакость, то они улучшат момент и навалятся всей кучей, и одиночными выстрелами просто не успеешь отстреливаться. Надо палить очередями от бедра, как в кинобоевиках. Когда-то колхоз был обнесен стеной из бетонных плит, но теперь секции забора обкрошились или просто попадали на землю. Между ними уже вовсю пробивалась трава, а цемент подернулся густой сетью трещин, обнажающих камни и ребристые прутья арматуры. Шухов замер возле одной из поваленных плит, внимательно прислушиваясь. Тихо. Втянул, как зверь ноздрями, воздух, прикрыл глаза, считывая информацию запахов. Вроде бы ничего. Его шаги неожиданно гулко разнеслись в развалинах, даже шум дождя не смог скрыть их. Громко звякнула под каблуком невидимая в траве разбитая когда-то бутылка. Хрустнул кусок сгнившей доски. «Черт, если тут кто-то есть, он давно предупрежден и уже готовит радушный прием». Дима негромко выругался под нос. Скрываться смысла уже не было. Он поднял ствол оружия вверх и дал короткую в 3 патрона очередь. Если здешнее зверье глупое и агрессивное, то оно сразу рассекретит себя и ринется в атаку. А если умное и осторожное, то факт наличия у пришельца огнестрельного оружия, тем более автоматического, заставит 20 раз подумать, прежде чем лезть на рожон. Но никто не откликнулся на такое своеобразное приветствие. Дима надел на голову лямки ремешка прибора ночного видения, щелкнул тумблером. Мир утонул в размыто-салатовых оттенках. На свету стоять смысла не было, и так уже не видно ничего. И Шухов шагнул в первую попавшуюся дверь, точнее, в ее темневший проем. Помещение было пустым. Когда-то здесь был, видимо, гараж для колхозной техники. Вокруг виднелись покрытые пылью и мусором верстаки, пустые бочки, мятые канистры, лысые автопокрышки и прочий хлам. Ничего интересного или опасного. Дима пересек гараж, перешагнул смотровую яму, и если бы не прибор, то непременно упал бы вниз и сломал себе руку или ногу, а то и хребет. И толкнул запертую, сколоченную из толстых плах дверь в следующее помещение. И шарахнулся назад, едва не потеряв равновесие. В груди замер рванувшийся было крик, моментально пробил холодный пот. Дмитрий чудом сдержался, чтобы не нажать на курок автомата. На него, скалясь в мертвой усмешке, смотрел труп. Мертвец сидел, привалившись к стене, до сих пор еще сжимая в правой руке ТТшник. Удивительно, но крысы не растащили тело и даже не обгрызли его. Труп частично разложился, а частично высох. В помещении была неплохая вентиляция. Под потолком виднелось отверстие, забранное решеткой. С него свисали космы пыли и паутины. Шухов переселил брезгливость, подошел, присел на корточки и вскрикнул от удивления. Голова трупа оказалась разбита сбоку. Виднелись входные и выходные отверстия от пистолетной пули. Очевидно, когда-то этот человек просто застрелился, разом сведя счеты с жизнью. Но, судя по иссохшему трупу, случилось это давно. То есть задолго, очень задолго до второго взрыва. Дима внимательно рассмотрел одежду покойника. Куртка-штормовка, темный свитер, штаны камуфляжной раскраски и кирзовые сапоги. Все заросло толстым слоем пыли, обветшало и потемнело, но осталось относительно целым. Имело смысл пошарить по карманам на предмет чего-нибудь интересного, но Шухов не смог побороть тошнотворную брезгливость и прикоснуться к мумии. На пистолет тоже зариться не стал. На кой он ему? Оружие наверняка ржавое, негодное. Да и патроны лежалые, гарантированно дадут осечку. Ходок не стал тревожить мертвеца и вышел из помещения, аккуратно притворив за собой дверь. Какая трагедия разыгралась здесь несколько лет назад и в чьей жизни поставила точку пистолетная пуля, никто и никогда, наверное, не узнает. Таким же методом Шухов обследовал еще несколько помещений. Ничего интересного он там не обнаружил, не считая лежащего в коровнике целого скелета какого-то животного, похожего черепом на собаку или волка. Дима шевельнул мыском ботинка кости и удивленно присвистнул. Животина выросла немаленькой, 1 метр с лишним в холке. На сыром полу клочьями валялась грязно-бурая шерсть. До этого трупа добрались и успешно поработали с ним крысы, падальщики. В воздухе висел тяжелый, удушливый смрад разложения и гнилой кожи. Дмитрий достал фотоаппарат, включил усиленный режим вспышки и заснял скелет. Присел на корточки, запечатлел череп с разных ракурсов, наехал зумом на клыки, мощные, большие, величиной с большой палец мужчины, несмотря на смерть животного, так и оставшиеся снежно-белыми. Зверь был при жизни молодой, клыки не успели сточиться. Шухов спрятал фотокамеру в плотный кожаный чехол и вышел из ангара. Перед глазами до сих пор стояли могучие челюсти мертвого хищника, и длинные клыки. Ветер шелестел и выл среди развалин, как живое, жалкое, замерзшее и промокшее существо. От этого звука становилось еще холоднее. Чувство тоскливой безысходности и одиночества еще глубже вонзалось в душу Дмитрия, заставляло ежиться и поневоле втягивать голову в плечи. Серые рваные тучи быстро неслись по небу, готовые с минуты на минуту разразиться новыми потоками отравленного, зараженного и радиоактивного дождя. Шухов еще сильнее натянул капюшон на голову, стремясь спрятать под ним даже кончик носа. На кирпичной, когда-то беленой и штукатуренной стене, прямо перед Шуховым, красовались длинные борозды. Дмитрий подошел ближе, пригляделся и тихо выматерился. Это были следы когтей. Огромных, саблевидных, загнутых, будто серпы. Неведомая тварь с яростью деранула по камню своей лапой так, что раскрошила плотные кирпичи и начисто сняла слой штукатурки. Причем даже по самым скромным прикидкам, ширина лапы была не меньше двух лап льва или тигра. С крыши сарая наполовину свисал раскрошенный на треть лист шифера. Можно было даже предположить, что чудище скакнуло вверх, отталкиваясь лапой от стены. Дима сфотографировал и эти следы местной фауны. В голове мелькнула совсем уж тоскливая мысль. Хорошо бы донести этот аппарат со снимками до тех, кому он адресован, а не ждать, пока приборчик найдут на лохмотьях окровавленного, истерзанного, наполовину объеденного трупа. Только тут, в зоне, Дима начал понимать, до чего же ему хочется и нравится жить. Шухов довольно много отдал времени альпинизму. Лазал без страховки по совсем уж неодолимым горным кручам, преодолевал насыпи и коварные морены с неустойчивыми, шевелящимися под ногами камнями, между которыми так легко было сломать ногу. Но судьба пока хранила его. Мало того, Шухов буквально за год поднялся до помощника инструктора, прошел полный курс выживания в дикой природе, для чего сознательно ездил в дикую тайгу и жил там неделями. Не вылазил из тренажерных залов, занимался легкой атлетикой, еще в школьном возрасте стал спортсменом-разрядником по плаванию вольным стилем. Но досужему парню было мало. Вот теперь очередной рубеж в жизни. Шухов очень надеялся, что не последний. Помимо спорта, чтобы не превратиться в тупой, раскачанный до предела кусок мяса, Дима немало времени уделял и накачке мозгов. В круг его интересов входили математика, физика, химия, биология. Шухов много читал, сам писал стихи, правда, никому этого не демонстрировал. Когда родилась зона, Диму буквально клещами сюда потянуло из родного Иркутска. Он правильно и совершенно резонно предположил, что здесь найдет идеальный полигон для самосовершенствования и утоления исследовательского зуда. Правда, в последнее время, особенно при виде подобных, аналогичных этим на стене следов, Дима все чаще задумывался о том, не переоценивает ли он свои способности и навыки. Приют на предстоящую ночь Дима нашел в небольшом кирпичном сарае. Помещение прельстило парня относительно надежной, не обвалившейся дверью, практически не заедая проворачивающейся на шарнирах, и целой крышей. Внутри на полу не стояли отвратного вида лужи с копошащейся слизеобразной пакостью, а наличествовали сухие и вполне крепкие, хоть и почти черные доски. Уже темнело, и потому Шухов решил не искать себе иного места, а просто натаскал внутрь несколько пустых железных бочек, кучу деревянных ящиков и, надрываясь, прикантовал металлический бак примерно метр на метр габаритами. Им он подпер изнутри дверь, навалив внутрь еще и камней и битых кирпичей для тяжести. Теперь, если даже кто-то и рискнет ломиться к нему на огонек среди ночи, то в любом случае грохотом разбудит Диму и нарвется на полновесную очередь бронебойными пулями. Разломав ящики, Шухов выложил получившиеся деревянные щиты на полу в виде постели, поверх которых расстелил еще и спальник. В мешок Шухов никогда не забирался, укрываясь им как одеялом. Иначе, в случае внезапного ночного нападения, он оказался бы практически беззащитным, связанным собственным спальником по рукам и ногам. Нет уж, лучше померзнуть лишний раз, зато быть на случай авралов в полной боеготовности, тем более что автомат всегда под рукой. Дима вынул из рюкзака маленький примус и пропановый баллончик, налил в полулитровый мини-котелок воды из фляги, зажег огонь. Хоть газа в примусе хватало буквально на 4-5 таких котелков, доведенных до кипения, Шухова это вполне устраивало. Он не пропадал в зоне так надолго, как некоторые ходоки, днями напролет, а отправиться в короткий рейд вполне хватало и такого. Скипятить чай, заварить суп-лапшу из концентрата сухпайка, просто согреться после промозглого дождя. Лучше и не придумать. А веса в баллоне, котелке и примусе мало, и место занимает вовсе чуть-чуть. Когда чапаешь с рюкзаком сутки напролет, прыгаешь и ползаешь с ним чуть не в обнимку, практически каждый грамм веса на учете. Напившись горячего чая, Дима прилег на деревяшки, укрылся спальным мешком и расслабленно затих. Ему было очень хорошо. Нервные напряжения, давящие душу весь день, атмосфера зоны, мрачные находки и даже страшные видения чудовища в клочья растерзавшего плоть начали отступать. Шухов довольно долго занимался наукой аутотренинга и мог сознательно отключать память, очищая мозг от тяжелых и не самых приятных дум и воспоминаний. А в условиях зоны это просто необходимо, чтобы не свихнуться от постоянного напряжения и страха. Натренировавшись таким образом, Дима мог засыпать и нормально, полноценно отдыхать практически в любых условиях. Хоть на голых камнях, хоть сидя в лесу на ветке дерева в 5-6 метрах над землей. В руинах колхоза что-то возилось, скрипело, шуршало. С редкими интервалами затишья мерно бил по крыше дождь. Шелестел ветер между полуразвалившимися стенами и догнивающей здесь техникой. Но Дима всего этого уже не слышал. Он уже спал, положив ладонь правой руки на пристроившийся под боком автомат, готовый всегда ударить очередью по любому незваному гостю. Дыхание человека было мерным и спокойным, но практически неслышным даже внутри сарая, не говоря уже о мире снаружи. Если даже какая-то местная тварь и обнаружит пришельца, то разве что по запаху или пользуясь некими только ей ведомыми способами. Конечно, Шухов не мог видеть, как в тревожной, враждебной тьме ночи вокруг сарая зона жила собственной жизнью. Прошелестела в высокой траве крыса, потом еще одна. Обе юркнули куда-то под просевший в землю трактор, взлягивая вислым и облезлым задом, припадая сразу на обе передние лапы, протрусила по своим делам крупная собака-мутант. Села на столб с оборванными проводами ворона, черная, как сама ночь, и оттого практически неразличимая во мраке. И почти сразу сама, без вопля, шарахнулась прочь, когда в проломе, зияющем в стене бывшей теплицы, материализовалась тень, до такой степени черная, будто тьма сгустилась в этом месте в некую почти бесформенную чернильную кляксу. А потом сверкнули отблесками два хищных, нечеловечески разумных и даже мудрых глаза медового цвета с вертикальными зрачками. Тварь жила здесь уже больше недели. Она прекрасно знала о нынешнем появлении здесь человека, внимательно рассмотрела его через щели в разрушенной кирпичной кладке и заметила, куда он пошел. Она могла даже, если бы умела общаться на понятном людям языке, точно указать лапой место, где сейчас лежит человек, и подтвердить, что он спит, так как активность его мозга резко снизилась. Чудовище, смоги оно выражать эмоции, смеялось бы до колик над наивностью пришельца защититься от внешнего мира простым железным ящиком, подпирающим ветхую дверь. На самом деле тварь одним прыжком покрывала расстояние в добрый десяток метров, а страшные саблевидные когти, следы которых и видел Дима, позволяли ей вскарабкаться по отвесной стене на практически любую высоту. Зубы рвали даже не толстый металл, а челюсти развивали усилия, сравнимые с давлением гидравлического пресса. Форма морды была треугольной, так что, когда чудовище открывало пасть, казалось, что оно улыбается. Однако организм был сугубо практичным. Никому и никогда не удастся вырваться из захвата челюстей. Кроме того, тварь имела два сердца и две совершенно независимых друг от друга системы кровообращения, что позволяло ей переносить такие раны, от которых немедленно умерло бы любое обычное животное. Глаза прекрасно видели в темноте, плюс к тому могли вращаться в орбитах независимо друг от друга. Оплетенные броней мускулов лапы развивали скорость больше 80 км в час, причем, если надо, делали это совершенно бесшумно. Но главным оружием твари был мозг. Разумный, но не как у человека или у обезьян-приматов. Мозг, своим мышлением больше напоминающий интеллект биологического компьютера, чем живого существа, способного на целый каскад эмоций. Мозг, умеющий, если надо, полностью отключать болевые ощущения или, наоборот, переводить все тело в один огромный сенсор восприятия окружающего мира, просчитывающий все варианты атаки и развития событий боя быстрее, чем жертва успеет хотя бы ощутить присутствие своей смерти. Тварь являлась самой совершенной живой машиной для убийства, когда-либо созданной природой, вступившей в симбиоз с наукой человека. Чудовище без всяких для себя усилий могло хоть сейчас махнуть прыжком со стороны выглядящим перетеканием черного, как сажа, тела в пространстве прямиком на крышу сарая, парой ударов когтистой лапы смахнуть часть кровли, втечь внутрь и моментально прервать хрупкую жизнь человека. Но тварь не делала этого. Хотя уж что-что, а автомат, пусть и заряженный бронебойными патронами, не представлял для нее ни малейшей опасности. Угробить чудовище или даже хотя бы просто серьезно повредить его тело могло только прямое попадание Нурса или Птура, или танкового снаряда. Потрясающая способность к регенерации восстановила бы тело твари до первоначального состояния буквально за пару суток, даже если бы ей оторвало лапу или выпустило кишки. Тварь бесшумно, как тень, просочилась к стене сарая, села совсем по-кошачьи у того места, где находилась голова лежащего внутри человека, и прикрыла глаза. Ее разум, способный еще и считывать мысли других существ, находящихся поблизости, нашел ментальную волну Шухова и настроился на ее считывание. Такая способность идеально помогала твари охотиться, заранее всегда доподлинно зная, что предпримет жертва, куда побежит и как станет обороняться. Чудовищу люди встречались всего пару раз, и то вдали от его логова. Но оно никогда никого не убивало рядом со своей обителью, чтобы не демаскировать себя. Инстинкт, выработанный поколениями. Конечно, монстр не ведал, что в его генах скрестились в принципе несовместимые наследия крупных хищников семейства кошачьих — львов, тигров, пантер, обезьян-приматов, рептилии и человека. То, что никогда не смогла бы сделать сама природа, добился научный прогресс людей, породивших тварь в своих лабораториях и инкубаторах. Биологическое оружие получило свободу в зоне, где у него просто не существовало конкурентов, где оно являлось доминирующим хищником во всей пищевой цепочке. Однажды тварь встретила нескольких ходоков. Она убила тех двуногих и употребила в пищу. Ей требовалось много белка, так как она много и тратила на содержание своего великолепного тела, которое плюс к тому постоянно наращивало мощь и возможности. Тем более чудище было совсем молодым, не больше полугода от роду, пока оно было размером с тигра, а потом, когда достигнет расцвета своей силы, увеличится в размерах раза в два, по потенциалу способностей в 10, а то и больше. Было удивительным то, что почти совершенная тварь, отлаженная биомеханика, практически идеальный хищник, немного боялась человека. Непонятно почему. Может быть, ощущая эту связь своим сознанием, чудовище признавало родство между ним самим и этими странными существами, которые поначалу держали его в вольере, к кормили, ухаживали, а потом каким-то образом выпустили на волю. Впрочем, признание родства отнюдь не мешало твари с удовольствием употреблять плоть существ в пищу. Причем она по вкусу и питательным характеристикам в разы превосходила мясо тех же собак, плоти или диких кабанов, в изобилии водившихся в лесу рядом с колхозом. Но чудовище знало и другое. Мозг людей превосходил его собственный на несколько порядков. Конечно, двуногие не обладали такими совершенными навыками в охоте, мимикрии, выживанию и самосохранению. Им постоянно мешали кишащие в сознании совершенно посторонние и откровенно непонятные разуму твари мысли и чувства. Но их внутренний мир буквально завораживал. Теперь выпадал уникальный случай войти в контакт с мозгом человека, когда двуногий даже не подозревает о совсем близком присутствии рядом с ним смертельно опасного хищника. А значит, разум не затуманен страхом и примитивными инстинктами выживания. Тварь невероятно заинтересовалась появлением в своих владениях человека, а когда тот еще и выбрал тут себе место для ночлега, тем более. Дима не проснулся, когда его сознание, скованного сном, коснулась мягкая, но тяжелая и напористая волна чужого присутствия. Он не знал, да и знать не мог, что сейчас все его мысли и чувства наблюдаются со стороны, как мелкие животные за стеклом террариума и экспозиции зоопарка. Взять его мозг под контроль и управлять им тварь не могла, да и не хотела, и потому довольствовалась сугубым изучением спящего человека. Но сон Шухова изменился. Утратил покой. В него вторглась нотка неясной тревоги, даже легкого страха. Но мозг пока не нашел ничего настолько беспокоящего, чтобы скомандовать телу пробуждение и возвращение в режим обычной биологической активности. Просто ему начал сниться тяжелый, непонятный сон. То, чего Шухов не видел никогда, да и видеть даже теоретически не мог, ибо это еще не успел узнать ни один человек. Сердце зоны, ее центр, четвертый энергоблок ЧАЭС и саркофаг над ним. Низкое, серое, давящее небо над головой. Окрест, насколько хватает взгляда, волнующееся поле засохшей травы полыни, высокой, почти по пояс человеку. Там и сям уродливо замершие трупы, брошенные когда-то ликвидаторами аварии строительной техники. Ржавые, уже практически насквозь, да рыжие коросты, частично уже и зарывшиеся в землю. Выкопанные неизвестно кем и зачем котлованы и длинные траншеи. Мертвая, искалеченная природа, исключающая, похоже, даже само понятие жизни. А дальше... Бетонный забор из покосившихся плит, везде ржавые клубки колючей проволоки, местами наваленные столь густо, что пройти кажется нереальным. Трубы теплотрассы, уложенные когда-то на бетонные быки опор, ведут к воротам, в которых навеки замер тепловоз с прицепленными к нему несколькими полувагонами. Высокое здание, скалящееся выбитыми провалами окон. Полынное поле пересекает обмелевший и местами вообще высохший канал, тянущийся к охладительной системе станции. Его края берега, крутые скаты, выложены бетонными плитами, в стыках которых все так же пробивалась досужая и живучая трава. Через канал по мосту-виадуку вела автомобильная дорога. Дальше заасфальтированная площадь перед высоким зданием и громада ЧАЭС. Чем-то жутким, нереальным, лишающим разума и способности быть живым, веяло от этого могильника разрушительной силы атомной энергии. Но как бы своим появлением здесь вообще опровергая все законы местной логики и мутировавшей природы, через площадь шли четверо. Их силуэты отчетливо вырисовывались на фоне серого, покрытого пылью и палой листвой асфальта. Четверо человек... Рюкзаки за спинами, противогазы какой-то странной формы на лицах, глубоко надвинутые капюшоны, руки в перчатках сжимают автоматы, у одного за плечом еще и снайперская винтовка Драгунова. Эти люди идут к ЧАЭС, совершив невозможное, прорвавшись сквозь ад, сквозь многоликую и тысячегранную смерть, пройдя огонь, воду, радиацию и убийственные пси-излучения, выжигающие мозги, превращающие их в инертную кашу. Идут, потеряв по пути все, в том числе и свою начальную цель, тех, кто начал с ними этот путь, но обретшие новую, уже ни с чем не сравнимую, надежду, ту, которую никогда не ведало человечество от самого момента его создания. Каждый нес свой потаенный, скрытый суррогат мечты, ибо настоящей, чистой, светлой и сокровенной мечтой эти желания назвать было нельзя. Четверо шли к ЧАЭС. Дима спал, а тварь, сидящая за стеной кирпичного сарая, недоуменно мотала страшной головой, разевала треугольную пасть, не издавая, впрочем, ни звука. Она уже практически жалела, что вторглась в сон этого человека, слишком непонятным, странным и даже пугающим для нее суперубийцы было увиденное в мозгу спящего двуногого. Все это пробуждало со дна темного и мрачного разума чудовища то, что ему не следовало вообще помнить и знать. Неясные догадки роились в мощном черепе, цеплялись одна за одну. Судорога сотрясла тело твари. Голова конвульсивно дернулась раз, другой. Тварь коротко взвыла, не в силах больше сдерживаться, вскочила на ноги и тенью метнулась обратно в логово. Лишь мокрая щебенка скрипнула под ее когтями. Тут же из руин теплицы донесся протяжный, дикий, жуткий, исторгнутый грудью невыносимо страдающего существа вой. Этот рев разбудил Диму, вырвал из непонятного сна. Шухов рывком сел на своем лежбище, откинув спальник, руки автоматически сжали оружие. Присутствие чего-то страшного, большого и хищного захлестнуло человека. Адреналин вскипел в венах, сердце зашлось в сумасшедшем ритме. Но вой не повторялся. Воцарилась тишина. Дима привалился спиной к кирпичной стенке и так и замер в темноте, нацелив ствол автомата на подпертую ящиком дверь. Вломись кто внутрь, и пришелец окажется как на ладони на фоне светлого проема, и тут же получит смерть. Черт его знает, кто завывал минуту назад там, в темноте, в ночи зоны. Проверять и выходить наружу Дима точно не собирался. Хоть никто больше его не потревожил и не попробовал напасть, Шухов так и просидел, не смыкая глаз, до самого рассвета.